Гирин убедил Симу ехать купаться с итальянцами, а сам остался у Ивернева. Сима поняла, что им надо поговорить наедине, и поехала под опекой Леа и пожилого итальянца, покрой легкого кителя, дубленое лицо и бестрепетный взгляд которого выдавали моряка. Не успела веселая компания покинуть дом, как геолог попросил, чтобы Гирин помог ему сесть. Потрясая исписанными знакомым почерком Андреева листками, он воскликнул окрепшим голосом: «Подумайте только, что за странное совпадение! Леонид Кириллович нашел в записках отца короткое упоминание о находке им неизвестных серых кристаллов на отвалах очень древнего рудника во время своей Памиро-Афганской экспедиции. Я видел эту запись, но не придал ей никакого значения. Какой глупец! Как же так получилось? Запись сделана мельком. Ни отец и никто другой не описали нового минерала. Вероятно, он не успел до революции, а потом события отвлекли, да и научные труды одно время плохо печатались. Все же печатались, и отец мог бы сделать это потом. Следовательно, после революции у него уже не было камней. Очевидно, они были как-то утрачены. Минералогия ведь не была специальностью вашего отца? О, нет, он обыкновенный геолог общего направления с интересом к рудным месторождениям, как у всех поисковиков и съемщиков. Возможно, он сомневался в том, что минерал, им найденный, действительно интересен. И заваленной работой не проконсультировался у минералогов, согласился Гирин. Правдоподобное предположение. Но вот что еще обнаружил Леонид Кириллович. Он приводит запись целиком, и, каюсь, я пропустил ее при просмотре личного архива отца. Вчера был у Алексея Казьмича на квартире, улица Гоголя, 19, он продал мои камни. Видите, эти слова профессор Андреев подчеркнул: Алексей Казьмич. Это, очевидно, ювелир. В той же книжке есть еще фраза: «Поговорить с Д.У. насчет моих серых камней». Однако дело не так безнадежно, как кажется. Мой товарищ, минералог Сугорин, по памяти описал вид камней, украденных до того, как их сумели определить. Подвеска в платиновой оправе, найденная в сейфе разбомбленного дома. Камни прозрачные, серого оттенка, с множеством мельчайших металлических блесток, рассеянных в масти минерала. Судя по огранке, можно предположить, что природные кристаллы были столбчатые короткими призмами. Голос Ивернева задрожал от волнения и слабости. Гирин подошел к нему, чтобы помочь улечься. «Сейчас, сейчас. Суть вся в том, что это описание в точности повторяет вид серых камней в черной короне, найденной итальянской четой. С ними вы познакомились. Только в короне кристаллы были крупнее». Гирин, склонившийся было к больному, выпрямился в удивлении. «Известный вам Вильфред де Рогази предлагал итальянцу огромную сумму за корону, а потом приехал к нам, чтобы выяснить, где нашел мой отец свои серые камни, и моя тата была подослана им для того же, на свободе пересмотреть дневники отца». «Эк!» — только крякнул Гирин. «Дайте мне папиросу, вон там, в шкафчике. Голова закружится. Дайте».